Глава 31. Войдя в круг, мы замерли друг против друга. Его глаза лукаво поблескивали сквозь прорези маски, а губы изогнулись в легкой улыбке. Подхватив, он плавно повел меня под чарующие звуки музыки. Это было настолько волнительно, что я изо всех сил старалась не сбиться с темпа. «Я чуть было не подумал, что вы играли со мной и моими чувствами, а сами согласились стать женой брата». Его голос прозвучал глухо, будто открывал мне сокровенные страхи Стивена. «Как я могла согласиться?» — выдохнула я, обратив внимание, что он перешел на «вы». «То есть он сделал вам предложение?» — заключил Стивен, смешливо прищурившись. «Вроде как и не делал, и в то же время дважды что-то такое было похожее». «Нет, не делал. Он говорил в шутку», — поспешила с ответом и добавила. «Только Томас прав, я вам не пара. Мне нужно вернуться в свой мир». «Так вы не возвращаетесь», — усмехнулся он, втягивая аромат моих волос. «С этим могут быть проблемы. Здешний куратор обещал депортацию и предрек крах обеих цивилизаций, вашей и моей, если мы с вами захотим быть вместе». «А вы не верьте в страшилки, тут же полегчает», — посоветовал он. «Надо же, как удивительно складываются судьбы, и выясняется, что моя единственная уроженка иного мира». «Откуда вам знать, что я единственная?» — с трудом спросила я, хоть уже сама понимала, что знать это не обязательно, когда чувствуешь влечение всеми фибрами души и тела. «Оттуда, что я никогда не влюблялся прежде, а тут вдруг как молния меня ударила. Так, может, я первая любовь, а потом будут другие?» — осторожно влезла я. «Я же рассказывал вам о предсказании, сделанном мне, и чтобы освежить его в моей памяти, напомнил. Влюблюсь лишь раз, а если я не смогу быть с избранницей, то погибну. Вы же не хотите моей смерти, леди Катерина Камила?» «Нет, что вы, наоборот», — чрезвычайно поспешно ответила я. «Тогда не будем все усложнять. В ближайшее время я оповещу отца, что намерен жениться на вас. Только как мне просить вашей руки у ваших родителей?» — озадачился он. «Думаю, они не против нашей свадьбы». Обронила я, понимая, что его посещение нашего мира невозможно. Неожиданно Стивен переместил свою руку с моей талии на мой затылок и притянул к себе. Его губы страстно припали к моим, у меня аж голова закружилась от поцелуя в вальсе. Закрыв глаза, я ощущала лишь его нежное прикосновение и безмерное удовольствие. Вокруг раздался осудительный ропот. «На нас все смотрят», — я испуганно отстранилась. «И что?» — он рассмеялся. «Мы в масках. Никто и не догадается, что это были мы с тобой». «И то верно». Тут звуки музыки стихли, и все стали расходиться. Мы все еще были под пристальным вниманием окружающих, но Стивен схватил меня за руку и потянул прочь. Неожиданно мы наткнулись на леди Эмбер и лорда Дербера, оба раскрасневшиеся и веселые. «Лорд Стивен!» Эмбер испуганно потупила взгляд, будто она реально была его невестой, а он поймал ее на измене. «Леди Эмбер», — он почтительно кивнул, давая знать, что с пониманием относится к ее времяпрепровождению. «Вы оставили нас», — упрекнула она, — «лишь для того, чтобы доставить вам удовольствие общение с лордом Дербером». Наши собеседники съедали меня любопытными взглядами. Я готова была поклясться, что Эмбер с радостью растерзала бы меня, если была бы такая возможность. Впрочем, зачем ей это? Она неплохо проводит время в обществе Дербера. У меня даже возникло подозрение, что если бы лорд Валенс и лорд Росиус так отчаянно не сводили Стивена с Эмбер, то она давно выскочила бы замуж за Дербера. «Кто твоя очаровательная спутница, Стив?» — не вытерпел Дербер. «Та, которая хочет остаться неузнанной», — ответил Стивен, не желая откровенничать с другом. Дербер повел плечами, мол, тебе виднее, и перевел разговор на другую тему. «Леди Эмбер изъявила желание покататься верхом на драконах. А я подумал, что давненько мы с тобой не устраивали гонки. Как ты смотришь на то, чтобы завтра устроить их? Если не возражаешь, леди Эмбер полетит на мне, а твоя очаровательная спутница — будет твоей наездницей». От его предложения у меня перехватило дыхание. Даже предложение руки и сердца от Стивена не было столь неожиданным, как предложение Дербера. Да уж, драконы умеют шокировать. «Так что, ты согласна?» Стивен развернулся ко мне и посмотрел так хитро, что я перестала бояться полета на драконе. «Этот дракон меня не подведет. «Я подумаю», — отделалась неопределенностью. «Это я уже слышал», — намекнул на мой ответ на его предложение стать его женой. «Так что теперь либо да, либо нет». Очень хотелось сказать «нет», но я почему-то открыла рот и произнесла «да». «Вот и славно», — воодушевился Дербер. «Завтра полетаем». Он повел леди Эмбер в круг танцующих, а Стивен уволок меня на укромный балкон, где никто не мешал нам целоваться.